трахаться, я поклоняюсь. Минимализм я не прогоняю. Ты можешь остаться в этой грязной квартире. Только смени линзы. Тебе не хватит жизни рассмотреться за мои дни.